Хлеб наш насущный. Приличные люди не должны столько думать о жратве. Наверное, у одного меня такое, что когда иду на свадьбу или день рождения, первым делом в моем воображении возникает стол с угощением. Блюда с куриными ногами, вазы с салатами, тарелки с колбасой, банки со шпротами, подносы с пирогами. А лишь потом уже, постепенно, как будто из тумана, проявляются лица моих друзей и родственников. Причем не сказать, чтобы я в детстве не доедал. Нет, разнообразия у нас не наблюдалось, особенно в дошкольный период, когда мы с сестрой Асей жили с нашей бабушкой Людой на даче. Бабушка разносолами не баловала, зато количество всегда заменяло качество. Сыр так головками, селедка банками, картошка мешками, моченые яблоки ведрами. А уж когда бабушка сварит суп, так сварит. С вермишелью. В 20-литровой кастрюле, чтоб сразу на неделю. А на второе гречка в чугуне из печки. И ничего другого. Годами. Правда, если кто-то к нам на выходные добирался, то могли из жалости и котлет накрутить. С переездом в Москву в рационе стали возникать некоторые изыски, которые потихоньку пробивали бреши в нашей спартанской диете. Но именно тогда, по разговорам взрослых, стало понятно, еда только и делает, что исчезает, и сейчас днем с огнем не найдешь того, чего еще недавно было везде навалом. Вскоре и мне самому пришлось убедиться, что буквально с каждым годом целый перечень продуктов питания навсегда выбывает из ассортимента. Ведь буквально вчера кругом стояла кукуруза в банках. А нынче она лишь в воспоминаниях. Осенью в океане селедка в укропном, абрикосовом, горчичном и еще в 5 соусах. Уже зимой только в винном, а к весне и вовсе никакой. В кондитерском одних только шоколадок 100 сортов. Тут тебе и слава, и конек-горбунок, и золотой ярлык. Всего и не перечислить, но прошло всего ничего, и в наличии осталась лишь вечно румяная Аленка и шоколад с говорящим названием «Финиш». А магазин «Дары природы»? Туда специально все приходили поглазеть, как в зоологический музей. На прилавке справа рябчики, куропатки, тетерева, слева мясо лося, оленина, даже медвежатина. Рядом бочонки с медом, брусникой, морожкой, клюква в сахаре. На улице дядька с сачком. Торгует живой рыбой и раками. Чуть времени прошло, а там одни куры венгерские и очередь часа на два. С какого-то момента я стал тревожиться и все время думать о еде. Сама жизнь весьма наглядно демонстрировала – еда заканчивается. А вдруг случится так, что она кончится совсем? И как тогда жить? Чем заниматься? Должно быть, мои опасения передались неким высшим злым силам. Потому что настал момент, и еда в самом деле исчезла. Самое интересное, это никого, в том числе и меня, особенно не удивило. Все было предопределено естественным ходом событий. Сначала еда заканчивалась в прогрессии арифметической, а затем, с конца 80-х, процесс пошел в геометрической. Партия и правительство пытались разными хитроумными способами оттянуть неизбежный финал. Первым делом ввели талоны на некоторые товары, в том числе на табак и алкоголь. Не помогло. Население упрямо продолжало курить и выпивать. Тогда к лету закрыли табачные фабрики, будто на ремонт, а при продаже любой бутылки алкоголя стали требовать аналогичную пустую бутылку в обмен. Пьющие люди выходили из дому с пустой бутылкой за пазухой. Курильщики сходили с ума и массово просили докурить на улице. Втроем бросаясь на счастливчика с папироской. На рижском рынке придумали продавать окурки в стеклянных банках. Пол-литровая стоила 3 рубля, литровая – 5. Затем заставили всех оформить визитки, такие голубенькие картонки с фотографией и печатью ЖЭКа, чтобы продавец видел, что ты – местный житель, а не залетный проходимец. И тогда, сличив фотографию с физиономией, мог отпустить жителю столицы немного питания. Москва сразу же перестала привлекать жителей Рязани и Тулы. Командировочные граждане хлопались в голодные обмороки. Но еды больше не становилось. Наоборот, прилавки продолжали стремительно оголяться. Видя такое дело, новый министр финансов по фамилии Павлов разработал целый комплекс безотлагательных мер. Как финансист, он прекрасно понимал, что пока у населения есть на руках денежные знаки, никто не оставит попыток купить провизию. Поэтому им был внедрен хитроумный план. Однажды поздним зимним вечером, когда уже закрылись все магазины и сберкассы, в вечерних новостях объявили об изъятии из обращения крупных купюр в трехдневный срок. Страну охватила паника сродни той, что изображена на полотне «Последний день Помпеи» кисти художника Карла Брюлова. Люди тысячами выбегали на улицы, сжимая в кулаке 50-рублевые и сотенные. Бросились к метро скупать тоннами гвоздики у ошалевших от счастья азербайджанцев. Уговаривали таксистов совершать бессмысленные поездки вокруг Москвы. Самые хитрые оккупировали круглосуточный центральный телеграф и часами разговаривали с обалдевшими родственниками и друзьями в Израиле и Америке. Наутро хаос усилился. Люди толпами рванули в сберкассы, но выяснилось, положить на книжку объявленные негодными деньги уже нельзя. В семьях, где открылось, что муж держал заначку от жены, а жена от мужа, доходило до смертоубийства. Взявшие в долг пытались вернуть своим кредиторам крупными купюрами. Но те, не будь дураками, требовали мелких. Самые умные ухитрялись отправить почтовые переводы самим себе. А обманутые ночью азербайджанцы сбивались в огромные кучи, сверкали золотыми зубами и грозили газоватом. Почти сразу же ограничили выдачу денег в сберкассах, не более 100 рублей в месяц, а оставшуюся на складах еду пересчитали, увеличили на нее цены втрое и выставили в магазины, уверенные, что теперь хватит надолго, все равно ни у кого денег нет. Но это лишь немного растянуло агонию. Запасов хватило на пару недель, а к лету в продуктовых магазинах оставался переменный ассортимент из 10 наименований, за которым выстраивались километровые очереди. Даже самые твердолобые ленинцы начали материть советскую власть, на чем свет стоит. В августе, вероятно, с целью отвлечь население от дум о хлебе насущном, было объявлено о создании комитета по чрезвычайному положению. Срочно позакрывали все газеты и радиостанции. По всем программам запустили трансляцию знаменитого балета композитора Чайковского в режиме нон-стоп. А Москву наводнили танки и бронетранспортеры. Безотказное средство для убеждения народных масс. Но тут голодный народ почему-то не испугался, а наоборот, возмутился и вышел на улицы. Оказалось, что сдержать граждан, нюхнувших свободы, за годы гласности невероятно трудно. Не помогли даже запоздалые посулы раздать всем по 15 соток земли для обустройства приусадебных хозяйств. И всем на удивление, самая мощная диктатура в новейшей истории со всей своей миллионной тайной полицией, со всей своей армией, милицией, комсомолом, стукачами и сексотами, союзниками и вассалами, тюрьмами и лагерями за какие-то 3 дня бесславно скукожилась, сдулась и приказала долго жить. Вот тогда, через пару месяцев, осенью, еды не стало совсем. Мэр Москвы Попов, появляясь на публике, рассеянно сочувствовал голодным москвичам, но говорил почему-то исключительно об открытии Российско-Американского международного университета. Президент Ельцин, тот вообще куда-то пропал. Лили бесконечные дожди. Куцый урожай тонул в жидкой трясине подмосковных грядок. Гнилая картошка, мешок которой мне удалось раздобыть, с превеликим трудом, вытекала сквозь пальцы. Одна моя знакомая по имени Эсмеральда подсчитала, что в Москве 32 ЗАГСа и 4 дворца бракосочетаний. Бросилась уговаривать всех встречных поперечных лиц мужского пола по очереди подавать с ней заявление на регистрацию брака, чтобы получить талоны на свадебные продуктовые заказы. Эсмеральде нужно было найти 36 холостых мужиков, прописанных в разных районах. Сначала от нее шарахались, потом перестали, тем более она сама платила регистрационный взнос и отдавала женихам талончик на покупку костюма и ботинок. Граждане в своих квартирах пытались разводить кур. Мужик из соседнего дома решил держать козу на балконе и стал выгуливать ее на поводке. Коза косила глазом на голодных бультерьеров и жалобно блеяла. А в неправдоподобно пустых магазинах голоса растерянных покупателей эхом отражались от стен. Лишь кое-где последним бастионом стояли одинокие грязные трехлитровые банки с жидкостью подозрительного цвета. На этикетках значилось «Сок березовый». В эти недели настоящего голода у меня случилось несколько гастрономических приключений. Сначала в институте я вдруг получил две банки немецкого маргарина. Выдача торжественно производилась по спискам деканата в деревянной избушке на Аллее Жизни. А сама акция была названа «Красиво и незнакомо. Гуманитарная помощь». Давали не всем, а только тем студентам, у кого были дети. Бездетные сглатывали слюну и бессильно завидовали. Когда маргарин был уже съеден, заморские банки вылизаны, отмыты и поставлены для красоты на подоконник, вдруг позвонил мой старинный приятель Андрюха из Калуги. Мы с ним учились в одной группе в училище. К тому времени Андрюха успел окончить институт и работал в родном городе Калуге в качестве судмедэксперта. Он сообщил, что приедет в Москву в пятницу на концерт в Олимпийском, где будет выступать модный певец Филипп Киркоров и другие популярные молодые исполнители. И полчаса поболтать перед концертом у нас будет, а то мы несколько лет не виделись. Подъехав к Олимпийскому, мне удалось почти сразу разыскать Икарус с наклейкой «Калуга» на лобовом стекле. Сидящий на заднем сиденье Андрюха, увидев меня, дал радостными знаками понять, что сейчас вылезет наружу. Из автобуса показались две стройные девушки, затем и он сам. «Вот, Леха, познакомься», — сказал Андрюха, приобняв симпатичную брюнетку. «Марина, моя жена». Я церемонно раскланялся. «А это Люба», — сообщил Андрюха, обнимая не менее симпатичную блондинку. «Моя любовница». Девушки засмеялись. Пока мы обменивались первыми новостями, остальные калужане, покинув автобус, нестройной группой двинулись навстречу с прекрасным. «Андрюш, пойдем и мы, пожалуй», — сказала брюнетка Марина, беря блондинку Любу под руку. «Хотим успеть внутри этот Олимпийский посмотреть. Может, купим там чего? Ты, главное, не забудь, что билет у тебя в паспорте». И девушки отправились догонять земляков. Мы с Андрюхой закурили по второй, а с голодухи мне всегда курилось плохо. Язва подсасывала. И тут Андрюха говорит: «Леха, может, ты пожрать хочешь, выпить? У нас в автобусе целая сумка добра всякого. А то не по-людски как-то. Пошли, сядем, тяпнем за встречу. Минут 15 в запасе имеется». Мы пробрались на заднее сиденье. Андрюха снял с полки кусок фанеры, застелил большой льняной салфеткой и стал доставать из сумки свертки, шуршать бумагой, разворачивать. Через минуту на импровизированном столе появились кружок домашней колбаски, соленые огурчики, караваи черного хлеба, яйца, помидоры, луковица и бутылка самогонки. У меня уже было начались рези в желудке, но тут Андрюха вовремя разлил в два относительно чистых стакана, и мы выпили за встречу, закусили. Андрюха огурчиком, а я всем сразу. Повторили. Накладывая на хлеб колбасу в четыре слоя, которую ловко нарезал Андрюха, я украдкой косился на секундную стрелку на своем ориенте. 15 минут, отведенные на обмывание встречи, неумолимо заканчивались. Вдруг Андрюха хлопнул себя по лбу, полез куда-то под сиденье и извлек оттуда ярко-красный спортивный баул. Расстегнул молнию, вытащил что-то большое и, судя по всему, тяжелое. За то время, пока он это разворачивал, я успел умять пару крутых яиц, помидор и остатки колбасы. «Слушай, совсем забыл», — сказал Андрюха, снимая последний слой газеты и являя миру невероятного, огромного, красивого, каким бывает законченное произведение искусства, румяного, поджаристого гуся. «Маринкина мать в дорогу приготовила». Последний кусок колбасы застрял у меня где-то в верхней трети пищевода. «Эх, жаль, времени нету», — спохватился Андрюха, тоже взглянув на мои часы. «Бежать надо, Леха. Начало уже через 3 минуты». На гуся смотреть было невыносимо. Хотелось плакать в голос. Я сдвинул фанерку, которая служила нам столом, поднялся, чувствуя, как в голову не сильно ударила самогонка, и, держась за багажную полку, не сводя взгляда с этой райской птицы, произнес дрожащим голосом: «Андрей, я тебе спою, спляшу, буду декламировать хорошие стихи, рассказывать смешные и свежие анекдоты, открою все столь дорогие мне сентиментальные детские тайны, посвящу в увлекательные семейные предания, поделюсь видением текущего политического момента и предскажу будущее. Но только не ходи ты на этот концерт!» Часа через три, неприлично сытый, пьяный, больше от еды, чем от самогонки, я возвращался домой на метро. Все-таки надо было оторвать ногу от гуся и привезти домой Лене с Ромой. Андрюха добрый, он бы разрешил. В октябре позакрывали все институтские столовые. Даже донорский зал, где кормили за сдачу крови. Тогда мы придумали с раннего утра посылать гонца в булочную, и днем, когда он возвращался, клевали батон, как голуби. Потом и хлеб кончился. Вернее, он где-то еще был, но на всех перестало хватать. За ним стали выстраиваться молчаливые семичасовые очереди, которые далеко не всегда заканчивались удачной покупкой. В промтоварных магазинах картина была не лучше. На первом этаже нашего большого универмага из всех товаров оставался расшитый красными петухами фартук землистого цвета, а на втором одиноко скучал скатанный в трубу рваный палас невероятно депрессивной гаммы, на котором красовалась бумажка с надписью «Брак». Потом исчезло и это. Прошедший войну дед Яков утверждал, что когда он прибыл на побывку с фронта, с едой в Москве ситуация была куда лучше. В ноябре ударили морозы, и стало не только голодно, но и холодно. Вот тогда-то я и встретил Альберта. Альберт Колбасин был зятем моего друга Вовки Антошина. Несколько лет назад он женился на его младшей сестре Ленке. Кроме того, мы все учились в одной школе и проживали в одном дворе. Поначалу Альберт ничем таким не выделялся. В школе он был добродушным увольнем, учился средне, но сносно, не хулиганил, деньги у младших не отнимал, на гитаре не играл и даже не курил. Короче говоря, особой индивидуальностью не обладал. В старших классах Альберт за компанию записался в подпольную секцию карате. Тут-то он себя и нашел. Через 5 лет он превратился в здоровенного парня с тяжелым взглядом и набитыми кулаками. Все его свободное время уходило на оттачивание ударов руками и ногами. В армию Альберта не взяли по слабому здоровью. Оказалось, что еще в нежном возрасте он перенес туберкулезный процесс и теперь всю оставшуюся жизнь должен состоять на учете, соблюдать режим и выполнять предписания. Было забавно наблюдать, как этот чахоточный обладатель белого билета и черного пояса крушил толстенные доски, бегал бесконечные кроссы и, привесив центнер, подтягивался на турнике 30 раз. Работать Альберт устроился с Корняком в какой-то кооператив, которые, как грибы после дождя, стали появляться в перестройку. Но действительно, самое занятие для туберкулезника – это меховое производство. И хотя он быстро стал авторитетным человеком в районе, известность его ограничивалась рамками нескольких кварталов. Все изменила та суббота. Альберт решил посетить парк культуры и отдыха. Даже не сам парк, а зеленый театр, где в тот день школа рукопашного боя под руководством знаменитого Тедеуша Касьянова должна была продемонстрировать гражданам, как легко и просто убить человека голыми руками. В те времена население стало испытывать явный и неподдельный интерес ко всем видам обороны и нападения. Люди бросились подпольно скупать газовые баллончики, выкидные ножи, дубинки, а собаки бойцовых пород моментально вытеснили милых декоративных песиков. Альберт Колбасин шел по аллее парка в направлении Зеленого театра в хорошем настроении. Заканчивался июнь, он получил 6500 отпускных. Можно было смело махнуть к морю. Осенью обещали прибавить еще. Дела у кооператива шли в гору. Смешно было смотреть на бывших одноклассников, что продолжали ишачить за жалкие 2-3 сотни. Настроение испортил зеленый каблучок «Москвич», который, проезжая мимо, наехал на лужицу, забрызгав новые голубые джинсы, только раз надеванные. 5 сотен стоят, между прочим. Машина, проехав еще метров 30, затормозила у какой-то палатки. Альберт, поравнявшись с ней через полминуты, не сильно ударил своим пудовым кулаком по крыше и, нагнувшись к окошку, посоветовал шоферу в следующий раз разуть глаза, а не пачкать людям дорогую одежду. Но водитель оказался человеком непростым, владельцем той самой палатки, около которой и припарковал свое транспортное средство. Если каждый козел начнет тут права качать, да еще по машине стучать, то ничего хорошего в этой стране никогда не будет. Он вылез из кабины, подошел к паре патрульных, сержанту и ефрейтору, которые оказались здесь весьма кстати, и показал им на удалявшегося высокого здорового парня. «Больно уж борзый этот фраер, машину мне помял, угрожал по-всякому. Ребятки, научите его родину любить, а за мной не заржавеет». Милиционеры переглянулись и опрометью бросились выполнять просьбу кооператора. Тот был нормальным мужиком, после смены часто угощал их пивом с бутербродами. Тем более недавно всем выдали резиновые дубинки, просто руки чесались применить новое спецсредство на практике. Главной их ошибкой было то, что они просто подбежали сзади и от души огрели Альберта дубинкой меж лопаток. Стражам правопорядка показалось несолидным забегать вперед, просить остановиться, представляться, разбираться. А влупить со звоном по горбу, чтобы у клиента потроха из ушей полезли. То, что доктор прописал. Альберт шел в предвкушении увлекательного зрелища. Касьянов был мужиком авторитетным, показывал всякие хитрые штуки, которые можно было запомнить и взять на вооружение. До начала представления оставалось четверть часа. Вот уже и колесо обозрения, должен успеть. Он сразу даже и не понял, что произошло. Показалось, будто внутри взорвалось сердце. Удар был очень сильным, а главное, неожиданным. Альберт застонал, закашлялся, присев от боли, одновременно разворачиваясь в ту сторону, откуда прилетел этот сюрприз. «Ну как, понравилось?» — с глумливым удовлетворением произнес худосочный сержант. «Говорят, ты тут из себя крутого строишь? Вот мы тебе сейчас покажем, какой...» Неизвестно, что они там собирались показать Альберту, возможно, пантомиму театра Кабуки. Страшный удар правой по печени согнул сержанта пополам. Он замычал, уперся головой в бордюр и мягко перекатился на бок, поджав ноги и хватая ртом воздух. Ефрейтор попытался занести дубинку, но сразу получил стопой под челюсть, подлетел в воздух, замерев на мгновение в высшей точке амплитуды, и плашмя шлепнулся на асфальт. Слетевшая фуражка встала на ребро и закатилась под киоск с пепси-колой. «Караул!» — завопила пожилая тетка, продававшая билеты на карусель. «Милиционеров убивают!» Услышав такое невероятное известие, посетители парка мигом бросили все эти дурацкие аттракционы и ломанулись к месту события. Сержант продолжал сучить ногами на газоне, держась за живот, а ефрейтор полежал немного и, встав на карачки, стал трясти головой, пытаясь прийти в себя. Он подполз к выпавшей из рук дубинке, схватил ее со второй попытки, медленно поднялся и сделал несколько нетвердых шагов в сторону Альберта. «Да ты че творишь, суп?» Альберт, который к тому времени уже отдышался, успел поставить блок. Дубинка улетела в кусты. А ефрейтор, получив кулаком в солнечное сплетение, присоединился к своему коллеге. Теперь на газоне лежали целых два скрюченных милиционера. Рыли пятками землю и беззвучно стонали. Народ прибывал десятками. Не каждый же день такое увидишь, да еще и бесплатно. Альберт понял, что самое время сейчас по-быстрому слинять в сторону нескучного сада. Но тут, откуда ни возьмись, показались еще двое патрульных. Они быстро сориентировались в боевой обстановке и кинулись в атаку. Первый нарвался на крюк в челюсть и уселся на пятую точку. Хоть и быстро поднялся, но видно было, что поплыл. А второго Альберт красиво положил низкой подсечкой с разворота. Под киоск с пепсиколой покатилась еще одна фуражка. Тот первый, которому удалось встать на ноги, оказался парнем находчивым. Он не стал, очертя голову, снова бросаться на Альберта, как на амбразуру. Отступив назад, выхватил из кармана свисток, огласив пространство пронзительными трелями. Люди повалили на эти звуки уже сотнями, и буквально через минуту Альберт оказался зажат в плотном кольце зрителей. Теперь не смотаешься. Со стороны набережной подъехала канарейка, из которой мигом выскочили 4 милиционера и рванули сквозь толпу. Альберт встал в боевую стойку и приготовился. Первого он схватил за кисть и приемом из айкидо забросил себе за спину в кусты. Второй получил локтем в грудь, сказал «о-о-о» и тяжело опустился на тротуар. Третий успел было достать дубинкой по плечу, но тут же кулак Альберта врезался ему в нос. Милиционер выронил дубинку, вскрикнул и прижал ладони к лицу. Сквозь пальцы потекла струйка крови. Четвертый, подбежав к Альберту, сам встал в красивую стойку, показывая, что и он не лыком шит. Альберт кивнул, выпрыгнул вверх, растянулся в шпагате и с разворота вломил ему ногой по голове. Эту вертушку из тхэквондо он оттачивал больше года. Милиционер немедленно грохнулся так, что земля загудела. В толпе одобрительно зааплодировали. Фуражка на этот раз уже не покатилась, а веселым вертолетиком спланировала под ноги зрителям. В это время тот, кого закинули в кусты, незаметно выбрался из зарослей, нашарил в траве дубинку и, перехватив ее обеими руками, как секиру, бесшумно подкрался сзади и наотмашь врезал Альберту по затылку. В толпе ахнули. Альберт слегка качнулся. Второй удар пришелся ему по плечу. Он повернулся, успел перехватить дубинку, зажав ее под мышкой, свободной рукой немного пригнул противника к земле, сперва въехал ему коленом в грудь, а затем выхваченной дубинкой с оттягом дважды долбанул по темени. Аплодисменты в этот раз были бурными и продолжительными. Три милиционера лежали на земле. Один безуспешно пытался подняться. Трое приходили в себя. А тот, который свистел, продолжал свое занятие на безопасном расстоянии и на сближение не решался. Примчалась еще одна канарейка с четырьмя бойцами, а следом двое пеших патрульных. Объединившись с теми из первой партии, что еще могли стоять на ногах, они попытались взять Альберта в кольцо. Ударив одного головой в переносицу, другого кинув через бедро, Альберт вырвался из окружения и приготовился к отражению очередной вылазки. Прорыв блокады стоил ему порванной рубахи и нескольких пропущенных ударов дубинкой. Никогда еще парк культуры имени Горького не видел такого грандиозного побоища. Нет, драки тут случались ежедневно, бывали и массовые, особенно когда в Москву стали приезжать любера из Подмосковья и прочие гопники из Казани и набережных Челнов. Но тут была не драка, а настоящий гладиаторский поединок, как в Древнем Риме. Сотни зрителей стояли огромным кольцом на большой асфальтовой площадке. С колеса обозрения гроздьями свешивались любопытные. Торговцы и сотрудники парка бросили свои рабочие места и тоже влились в число публики. Парни с девушками, парни без девушек, девушки без парней, дети с родителями, дети без родителей, дети с воздушными шариками, пенсионеры разных возрастов, москвичи, гости столицы и прочие категории населения, включая даже граждан иностранных государств, с неподдельным интересом смотрели, как стражи порядка пытаются навести этот самый порядок и обуздать нарушителя спокойствия. Милиционеры тем временем устроили передислокацию сил, а воспользовавшийся паузой Альберт подобрал с земли две дубинки и с завидным умением, покрутив их в руках, приготовился. Не зря же он столько времени тренировался с нунчаками и прочими палками. Милиционеры сразу почувствовали это на своей шкуре. Когда они предприняли очередную вылазку в надежде на силы свежего подкрепления, то получили немедленный и жесткий отпор. Альберт лупцевал их долго и самозабвенно. Он наносил удары на любой вкус. Бил коротко из замаха, в прыжке и с разворота, по голове и корпусу, не забывая, разумеется, и про конечности. Если противник успевал увернуться от удара с правой, то немедленно получал с левой. Милиционерам было очень обидно. Ну еще бы! Помимо того, что огребаешь при всем честном народе, так еще и получаешь по всем местам своим же собственным инвентарем. Через 5 минут силы правопорядка отступили, вынося с поля битвы пострадавших, и, сложив раненых на газон, принялись совещаться. Публика разразилась оскорбительным свистом и улюлюканьем. Наконец, милиционеры применили единственно верную тактику в данной ситуации. Они просто побежали кучей, дружно навалились общей массой на Альберта и сбили его с ног. По толпе прошел дружный вздох сочувствия. В какой-то момент Альберт умудрился подняться и даже стряхнул с себя часть противников, но остальные вцепились в него мертвой хваткой, опутав по рукам и ногам. Вся эта сцена чем-то стала напоминать известную античную скульптуру «Лаокоон и сыновья». Но не прошло и минуты, как они снова повалили Альберта на асфальт. Одни пытались удержать его на земле, другие охаживали дубинками по почкам и по голове, а третьи подошвами ботинок с энтузиазмом отдавливали ему пальцы. В воздухе мелькали руки, ноги, резиновые палки. Звуки ударов напоминали беспорядочную пальбу. Народ в негодовании свистел, а голос старушки-билетера из комнаты смеха буревестником реял над толпой и перекрывал все остальные звуки. «Товарищи милиционеры, извольте немедленно прекратить избиение отдыхающих!» Они прекратили только когда у них кончились силы и долго потом запихивали все еще сопротивляющегося Альберта в канарейку. Наручники он им надеть так и не дал. Головная машина с узником включила мигалку и поехала в сторону отделения. Вторая двинулась за ней на всякий пожарный. Пешие милиционеры под непрекращающийся свист толпы, разыскав свои причиндалы, через минуту, понурив головы, также покинули поле брани. Одну фуражку, кстати, так и не нашли. Наверное, кто-то ее в суматохе на сувенир прихватил. А в Зеленом театре в тот вечер было сорвано представление школы рукопашного боя Тадеуша Касьянова. Ну и правильно. Кому она нужна, эта бутафория? Жизнь намного динамичнее. Кстати, тот кооператор, из-за которого все закрутилось, в воскресенье быстренько разобрал свою палатку и был таков. Видимо, понял, теперь пивом и бутербродами не обойдешься. Потом был суд. Альберту дали всего 1,5 года за хулиганство. Хотя в то время была статья за покушение на жизнь работника милиции, по которой, чтобы получить 10 лет, достаточно было просто замахнуться на сотрудника органов. Но органам, видимо, было неловко признать, что какой-то скорняк-туберкулезник отметелил 1-14 милиционеров. Да еще прилюдно. А могло так и вообще завершиться без суда. Я, узнав о случившемся, на следующий же день спрятал Альберта в свою больницу, где в целях его спасения от правосудия были грамотно описаны все повреждения. Сам он был, хоть и веселым, но сильно смахивал на матрас из-за толстых синих полос от дубинок. Получалось, что несчастный юноша шел на представление в театр и внезапно стал жертвой милицейского произвола, то есть пострадал от негативных проявлений тоталитарной системы, с которой тогда активно вело борьбу руководство страны. Но избитые милиционеры, тоже испугавшись посадки, не будь дураками, собрали справки, и оказалось, что у них в совокупности 6 сотрясений мозга, выбито 11 зубов, сломано 5 ребер, 2 носовые перегородки, а также имеется один вывих в плечевом суставе. То есть наблюдался явный перевес увечий в сторону представителей власти. Альберт попал в зону под Москвой недалеко от Зеленограда. Передачи принимались без ограничений. Режим содержания был гуманным. Сидели там сплошь молодые спортивные ребята. Все, кроме Альберта, по модной статье «За вымогательство». Рэкет в то веселое время представлялся делом перспективным. Такого здорового парня, обладающего подходящей фактурой, да еще и с такой впечатляющей историей, немедленно сагитировали бросать к чертовой матери свой меховой кооператив и заняться более серьезными вещами. Поэтому, когда через 9 месяцев он вышел по амнистии, вопросов с трудоустройством у Альберта Колбасина не возникло. Ему быстро, как тогда говорили, удалось подняться, приодеться, стать обладателем видеомагнитофона, японского телевизора и толстой золотой цепи. В его облике, особенно во взгляде, теперь читалось явное превосходство перед простыми смертными. На вопрос непосвященных о роде занятий отвечал просто и слегка насмешливо. «По городу работаю». Пожалуй, никогда у меня не случалось такого минорного настроения, как в ноябре 91-го. Еще летом я уволился из реанимации, где 10-й год служил в качестве медбрата, когда почувствовал вдруг, что ушло главное. Я перестал получать кайф от этой работы. И все мгновенно превратилось в рутину, тяжелую, морально и физически. Да к тому же и задарма. А ведь предупреждали умные люди, что нельзя продолжать пахать в реанимации, если при этом учишься на дневном. Тем более в таком заведении, как первый мед. Нужно было послушаться, а не устраивать себе жизнь, при которой все эти годы не было ни одного выходного. Пока мои однокашники отдыхали в воскресенье, у меня по воскресеньям стояли сутки. Да еще среди недели выходил в ночь. А во время каникул, вместо того, чтобы подкопить силенок, брал себе максимальное количество дежурств. Вот ты результат. Уже пятый месяц пошел, как я уволился. А все никак никуда не устроюсь. Денег, несмотря на повышенную стипендию, зарплату Лены и помощь родителей, и раньше-то не хватало, а теперь с этой инфляцией и подавно. Но идти опять в больницу что-то неохота. Ведь снова ночами не спать. Да и вообще, начинать работать после стольких месяцев безделья всегда тяжело. А может, надо было послушать Светку? В прошлом году, когда в подъездах перестали гореть лампочки, а подвалы домов заполнились подростками, которые, надев на голову пакеты под музыку Цоя, нюхали клей «Момент», наша соседка Света зашла к нам на огонек и, прикурив, сказала: «Отсюда надо валить, хотя бы ради детей. Эта страна обречена. Сегодня я была в посольстве Австралии, взяла анкеты и на вашу долю. Не валяйте дурака, заполняйте, ступайте на собеседование и поехали». Мы заполнили, перечитали у Акимушкина про животный мир зеленого континента, собрались с духом, сообщили родным о нашем решении. Родные пригорюнились, поплакали, но отнеслись с пониманием. Осталось передать анкеты в посольство и ждать приглашения на беседу. Австралия лишь недавно объявила, что зовет к себе энергичных, молодых, горящих желанием влиться в новое общество. А одной из самых востребованных специальностей значилась медицинская сестра. Прямо для меня. Я уже представлял картинки из нашего недалекого будущего, как мы, красивые, загорелые, бредем по берегу океана, шлепая босыми ногами в полосе прибоя. Я обнимаю Лену, а подросший к тому времени Рома тащит за нами доску для серфинга и, пытаясь перекричать шум волн, требует, чтобы его подождали. Конец доски чертит по мокрому песку неровную линию. Мы оборачиваемся и со смехом отвечаем ему по-английски, срываясь на русский. А вот и наш дом на пригорке стоит под сенью огромных эвкалиптов. Вдалеке бегают какие-то звери, то ли дикие собаки динго, то ли кенгуру. А утром вдруг как-то стало невероятно жалко все это бросить. Нет, не загаженный темный подъезд с соседями-алкашами, не унылые грязные дворы с протухшими мусорными баками, не разбитые холодные автобусы, которые брались штурмом, а как-то все сразу абстрактно. «Да ладно, бог с ней, с Австралией», — объявил я Лене на третий день после заполнения анкет. «Давай еще подождем. Наверняка хуже, чем сейчас, уже не будет». Оказалось, что будет. Причем намного. Деньги таяли, шмотки поизносились, лампочки перестали гореть даже в лифтах. Подростки в подвалах уже не нюхали, а ширялись. Бандиты стреляли на улице средь бела дня. В холодильнике с сегодняшнего утра лишь полбанки горчицы и початый пакет молока. Хоть бы хлеба купить. Да хоть бы что-нибудь купить, а то уже мутит от голода. Шел я весь в этих своих тяжелых думах и буквально налетел на Альберта. «Ого, докторишка!» — радостно приветствовал меня Альберт, разодетый в какой-то невероятный красный пуховик. «Ты откуда такой серьезный?» «Да вот из института возвращаюсь», — вяло стал отвечать я. «Зачет по психиатрии сдавал». «Все зачеты сдаешь», — засмеялся Альберт, надевая красивые кожаные перчатки. «Ты, Леха, скоро сам от этой учебы психом станешь. Сколько там уже учишься? 5-й год? А всего сколько? 6? А стипендия сейчас какая?» «Какая? В час? В месяц? Ну ты даешь! Да еще, небось, каждый день покойников резать». «Да я бы так и дня не выдержал». Я остановился и прикурил. Некурящий Альберт немного притормозил и поинтересовался. «А чего смурной такой? Проблемы? Если с зачетом там или еще чего, хочешь, подъедем с пацанами, разберемся?» Я сразу представил, как в наш деканат приезжает Альберт с пацанами на разборки и завтрашние заголовки газет. «Спасибо. Я уж как-нибудь сам с зачетом. А Смурной просто думаю, где бы пожрать достать. — Как где? — удивился Альберт, пожав плечами. — Маленький, что ли? В магазин зайти не пробовал? Тут уже настал мой черед удивляться. Тебе, Альберт, тогда в парке точно последние мозги отбили. Ты сам-то в магазины заходил? Прилавки видел? Альберт снисходительно ухмыльнулся и начал мне втолковывать как неразумному. Слушай, докторишка, заруби себе на носу, что у прилавка одни лохи толкаются. Я как с зоны откинулся, теперь всегда в подсобке отовариваюсь. Захожу, прошу, чтобы мяса хорошего нарубили, собрали там всего колбаски сухой, рыбки соленой. Какой колбаски? Возмутился я и швырнул окурок на землю. Курить не было сил. «Какой еще рыбки? Да ты знаешь, что уже месяц хлеба купить, и то проблема!» «Да нормальная колбаса, сервелат. В тот четверг на автозаводской с пацанами отоварились. Окорок еще там взял, консервов всяких, вырезку говяжью. Я ж тебе толкую, нынче весь товар в подсобке, для своих. А в самом магазине только старичье пасется и лохи голимые». «Леха, кончай позориться, не стой больше в очередях, заходи в любую подсобку, найди там людей и скажи, пусть тебе жрачки соберут. Мы с пацанами всегда так делаем». Я остановился, чувствуя, что еще немного, и моя язва закровит. «Альберт, может, тебе и твоим пацанам действительно не отказывают? Но я так не смогу, у меня не получится». «Как сказать? Кому сказать?» «Ну ты и правда лох по жизни», — добродушно объявил Альберт и хлопнул меня по спине, отчего я еле устоял на ногах. «Всему тебя учить надо». За разговором мы поравнялись с нашей районной стекляшкой. От ее витрин в ноябрьских сумерках исходило тревожное бледно-голубое свечение. «Пойдем, так уж и быть, покажу», — сказал Альберт и потянул дверь магазина на себя. «Бабки-то есть? А то одолжу, не стесняйся». Торговый зал оказался неожиданно многолюдным. Гул сотен голосов поднимался к потолку, как на хоккейном матче. Головы и плечи закручивались в каком-то странном водовороте и, достигнув прилавка, разбивались об него, словно о волнорез. «Рагу дают!» — истерично закричала рядом с нами какая-то старушка в шляпке, обращаясь непонятно к кому. «Можно из костей бульон сварить! Слышите, бульон!» Рагу при ближайшем рассмотрении оказалось какими-то ярко-желтыми ломанными костями с кусочками серых сухожилий. Было похоже, что вскрыли скотомогильник с бруцеллезом. Пара злых и явно уставших продавцов, работая совками, словно экскаваторами, загребали в большие прозрачные пакеты эти кости, завязывали их и кидали в толпу. Люди лезли друг на друга, подпрыгивали, как баскетболисты, ловили мешки, кричали, матерились, охали, дрались. Счастливчики с ошалевшим видом продирались к кассе. Какие-то две женщины, по виду учительницы, схватили один пакет и потянули его каждая на себя. Намертво вцепившись, ни та, ни другая не уступала, глядя на противницу с дикой, первобытной ненавистью. Тут мешок, не выдержав, порвался, и кости посыпались на пол в склизкую жижу. Женщины, будто очнувшись, отпрянули друг от друга, и вдруг обе расплакались. Альберт легонько подтолкнул меня, и мы, обходя по краю толпу, начали пробираться в сторону подсобки. Подойдя к двери, Альберт выдвинулся вперед, а я робко спрятался за его широкой спиной. В подсобке на здоровой изрубленной мясной колоде три амбала играли в карты. Мясник и два грузчика. Мясник в грязном-прегрязном белом халате сидел на стуле, а грузчики в халатах синих, но тоже не первой свежести, на шатких пустых ящиках. Они повернулись на звук открываемой двери с традиционным для работников мясной торговли выражением презрения, свирепости и жлобства. Но при виде Альберта их лица мигом преобразились, и теперь на них читались скорбь, смирение и кротость. Хорошая тренировка для мимической мускулатуры. Их руки с картами застыли в воздухе. «Слышь, мясо нам наруби», — глядя куда-то в сторону, произнес Альберт и зевнул. «Ну, чтоб вырезка была. И собери еще колбаски всякой, ветчинки». Мясник отбросил карты, вскочил со стула, прижал руку к груди и, преданно глядя Альберту в глаза, испуганно проговорил. «Ребят, бля буду, с прошлой недели мяса не получали. Говорят, завтра должны тушу подвести. Да только смена будет не моя, Володькина. Но он нарубит, сколько скажете, мы ж понимаем. Грузчики согласно и угодливо закивали, подтверждая слова мясника и выказывая нам уважение. Альберт поморщился. «Хорош по ушам-то ездить. Ну а колбаса, рыбка, консервы? Что у вас есть-то? Давай все тащи!» Мясник тяжело и прерывисто вздохнул, развел руки в стороны, демонстрируя белый кафель стен. «Так сами же видите, нет ничего, даже к ноябрьским мы ток колбасы не завезли. Чуть ли не топором пришлось от ветеранов отмахиваться. Ребят, ни масла, ни консервов, ни крупы. Вы завтра заходите, может, Володька что получит?» «Я чё-то не понял», — медленно произнес Альберт и нахмурился. «Ты хочешь сказать, мы зря сюда пришли?» Мясник сглотнул и сжался. Альберт кивнул, не торопясь, принялся расстегивать куртку. Пока он тянул за молнию, эти трое не сводили глаз с его руки. Затем он полез во внутренний карман. Грузчики сразу побледнели, а мясник зажмурился. Альберт вытащил пачку жевательной резинки, развернул пластинку и, отправив ее в рот, щелчком отбросил фантик в угол. «Фу!» — облегченно выдохнул мясник и, обессилев, рухнул на стул. Он чуть подумал и неуверенно произнес. «Рагу есть, но, наверное, вы его не будете брать». «Слышь», — уперся в него тяжелым взглядом Альберт, — «за такое рагу и ответить можно. У нас на зоне чушканы и то лучше жрали». Мясник снова разволновался и опять подскочил, словно кузнечик. Было видно, что он лихорадочно соображает. Вдруг лицо его озарилось. Он хлопнул себя по лбу. Казалось, что сейчас произнесет бессмертное «Эврика». Но вместо этого он вскрикнул. «Яйца! Ребята, яйца! Коробка яиц есть! Хотели для себя оставить. Да уж ладно, чего там? Будете яйца брать?» И он шустро выволок из холодильника огромную серую картонную коробку размером с бабушкин комод и подтащил ее поближе. Альберт пожал плечами, повернулся, испытующе посмотрел в мою сторону. Я, стараясь не показывать сильнейшего волнения, максимально равнодушно кивнул. Альберт принял у меня деньги, передал их мяснику. Тот засунул их в карман, не считая, и мигнул грузчикам, которые тут же подхватили коробку и потащили ее на выход. Мы опять протиснулись сквозь толпу, где продолжалось сражение за желтые кости, и вышли на улицу. Альберт застегнул куртку и оглянулся на грузчиков. «Свободны». Кое-как перевязав коробку поясом от моего пальто, нам удалось дотащить ее до квартиры, ни одного яйца при этом не разбив. И мы стали есть эти яйца. Ели их долго. Сначала с диким аппетитом. Потом с умеренным, потом Бизонова, потом автоматически, потом от отчаяния. Вкрутую, в смятку, в мешочек, с перцем, солью, с майонезом, если он был, в виде яичницы обычной, в виде яичницы глазуньи, как омлет, как гоголь-моголь, и еще даже не помню как. На завтрак, обед и ужин, на первое, второе и на десерт. Мы стали ненавидеть яйца уже через неделю. Но они и не думали кончаться. Мы пытались их поменять на другие продукты, но как-то безуспешно. Яйца преследовали нас как кошмар. Они стали являться во снах, разговаривать человеческими голосами. Армия нерожденных цыплят пищала с гневом и осуждением. А утром стоило только открыть холодильник, как миру являлись белые, стройные, чуть подрагивающие шеренги яиц, своим построением напоминающие боевые порядки генуэзской пехоты. Мне казалось, это не кончится никогда. Но настал тот день, когда последнее яйцо было съедено. Оставались считанные дни до Нового года. Я оделся, сунул в карман деньги, оставшиеся со стипендии, взял за компанию Рому и отправился в магазин. По всей длине огромного универсама тянулась очередь. Она пересекала магазин по диагонали и заканчивалась у дверей подсобки. Внутри не было ни единого продавца, так как не наблюдалось и продуктов. За двумя работающими кассами сидели скучающие кассиры и, подперев голову руками, мрачно смотрели на народ. Уже не было смысла выкладывать товар на прилавки. Уже никто не занимался такой ерундой, как нарезка на маленькие порции. Все продавалось огромными кусками, потому что любую еду расхватывали не глядя, даже не за минуты, а за секунды. Точно так же рыбы-пираньи обгладывают свои жертвы в документальных фильмах про амазонку. Раз – и чистенький скелет. Вот и здесь. Не успевали вывести здоровенную тележку, как ее моментально облепляли голодные люди. Через мгновение клубок тел распадался. Народ, прижимая добычу к груди, бежал к кассе, а у дверей подсобки оставалась брошенная пустая тележка. Я подошел к крайнему в очереди и поинтересовался. «Чего хоть ждем?» Человек, не оглядываясь, ответил. «Говорят, пельмени подвезли». «Вот и славно». «Ну что, сынок?» Нарочито беззаботным тоном сказал я Роме. «Придется постоять». Рома покладисто кивнул. «Действительно, уже совсем взрослый парень. 9 лет через 3 недели». Покупные пельмени я никогда не жаловал. У нас в реанимации почти каждое дежурство кто-нибудь доприносил их на ужин. Резиновое тесто, резиновый, сильно перченый фарш. А уж после того, как одна из наших сестер, перейдя работать в медпункт, на мясокомбинате рассказала секреты технологии производства пельменей, я даже смотреть на них не отваживался. Но тут уж было не до дурацких капризов. Пища давно превратилась в источник калорий, а не наслаждений. Пельмени – значит пельмени. Минут через 20 дверь подсобки распахнулась, было видно, как там впереди происходит какое-то стремительное движение. Народ продвинулся 5 метров, и снова все замерло. «Докторишка, ты опять в очереди стоишь?» «Учишь тебя, учишь, да все бестолку!» Я оглянулся. Позади стоял румяный, веселый, очень довольный собой Альберт и широко улыбался. «Альберт», — произнес я, немного смутившись, и почему-то сразу начал оправдываться. «Так тут вроде быстро очередь идет, вот, думаю, чего пельменей-то не взять?» «Понятно», — сказал Альберт и с сочувствием кивнул. «Что быстро идет? Может, уже к весне дойдет?» «Если, конечно, пельменей хватит». Я вздохнул. «Скорее всего, и правда, не хватит. Но попытка не пытка». Рома с интересом прислушивался к разговору. «Леха», — сказал вдруг очень серьезно Альберт, — «иди домой. Все будет нормально. Я к тебе через часок загляну». Повернулся спиной и пошел на выход, где его поджидали ребята очень характерной внешности. Тоже наверняка по городу работают. Я нерешительно потоптался. Может и правда домой пойти. Но потом благоразумие победило, и я снова встал в очередь, и буквально сразу услышал рядом с собой негромкий женский голос. «Молодой человек». Я повернул голову. Рядом стояла приятная пожилая женщина, обнимая 2 больших полиэтиленовых пакета с пельменями. «Молодой человек, я вижу, вы с ребенком, а мне и 1 пакета хватит. Видите, какие они огромные? Тут 3 килограмма. А то я с дуру 2 схватила. Сейчас же все как с ума посходили. Сначала хватают, потом думают. Держите». И она протянула пакет, впихнув его чуть ли не насильно. А я опешил и все никак не мог поверить в такое счастье. «Лена», — объявил я, появившись с этим мешком, лопаясь от гордости. «Смотри, какие мы у тебя молодцы! Еще часа не прошло, а уже с добычей». Рома тоже был доволен. «И правда уж, молодцы так молодцы, мальчики», — обрадовалась Лена. «А ну говорите, кому отварить, кому поджарить?» В кастрюльке булькал кипяток, на сковородке шипели остатки масла, когда в дверь позвонили. «Кого еще несет?» На пороге стоял Альберт и держал 2 каких-то необычных плоских картонных ящика. «Хватай скорее, докторишка!» Ящики оказались тяжелые, я их чуть не уронил. «И никогда больше не стой в очереди». «Альберт, подожди, что это? Сколько я тебе должен?» Но он уже сбегал вниз по лестнице. Мне еле удалось дотащить эти ящики на кухню на полусогнутых и торжественно водрузить на стол. Пока я открывал верхний, Лена и Рома стояли рядом, сгорая от любопытства. Когда крышка была снята, мы все трое не смогли сдержать вздох восхищения. Плотными слоями, невероятные, потрясающие, будто выточенные из карарского мрамора, прекрасные в своем одинаковом совершенстве, Там были аккуратно уложены куриные окорочка, названные немного позже ножками Буша. А через несколько дней, утром 1 января 92-го, в магазинах вдруг появилась еда. Такая, про которую уже все забыли, про которую тогда можно было прочитать разве что в книге о вкусной и здоровой пище. Этом знаменитом документе эпохи культа личности. И с каждым днем еды становилось больше. Потихоньку, далеко не сразу, но она становилась все доступнее. И в какой-то момент очереди за едой вдруг взяли и закончились. И сделал это, как потом выяснилось, внук одного известного детского писателя, книгами которого зачитывалось не одно поколение. Звали этого человека Егором. Хорошее имя. Мне нравится. Прошло еще время, и я стал приличным человеком. Теперь мне гораздо приятнее говорить о еде, чем думать о ней.